Глава 116. Две недели спустя Сара и Джастин стояли в Нью-Йоркском аэропорту возле пункта личного досмотра и наблюдали, как Лори шла по коридору на посадку в самолет United Airlines, влетающий рейсом 19 в Сан-Франциско. Быть рядом с Грегом, закончить колледж в Сан-Франциско. Лучшего для нее сейчас и не придумаешь. — заверил Джастин Сару, заметив, как прощальная улыбка на ее лице сменила выражение озабоченности. — Я знаю. Она сможет много играть в гольф, вернуть себе прежнюю форму, получить степень, быть самостоятельной и в то же время вместе с Грегом. Они так подходят друг другу, а я ей больше не нужна. По крайней мере, так, как раньше. Поворачивая за угол, Лори оглянулась, улыбнулась и послала им воздушный поцелуй. Она стала совсем другой, — подумала Сара, — уверенная в себе и своих силах. Раньше я никогда не видела ее такой. Прижав кончики пальцев к губам, она тоже ответила ей воздушным поцелуем. Когда хрупкая фигурка Лори скрылась за углом, Сара почувствовала на своем плече заботливую руку Джастина. — А остальные поцелуи оставь для меня, милая. Конец книги.